Глава 17. Рано утром она смутно слышала, как Дмитрий вставал, собирался и окончательно проснулась, когда он поцеловал ее в щеку. Она сделала вид, что спит, и вытерлась об одеяло, как только он вышел. Голова гудела. «Может, мне все это приснилось?» — сонно подумала Марина. «Мошенник? В самом деле?» Сквозь утреннюю похмельную дрему она выглянула в окно, где через белые кучевые облака проглядывало раннее майское солнышко. Дом хранил тишину. По обоям прыгали шустрые тени от деревьев. Она взяла с тумбочки мобильник. 6:47. Надо поспать еще. Отложив телефон, свернулась, натянула одеяло на уши и через минуту провалилась в муторный кошмар, в котором неведомые они закопали их квартиру вместе с ней и мальчишками глубоко под землю, и никто не может выбраться. За пустыми рамами без штор тонны и тонны земли. Просторная могила на троих. Димы рядом не было. Отчаянно молотя кулаками по сырому заоконному чернозему, она рывком села и проснулась в испарине, остывая от лютого ужаса. Марина оглядывала зеленоватые стены их старенькой спальни, изголовье кровати, кресло с пледом, маленький столик. На часах было 8:05. Она инстинктивно схватила телефон, чтобы позвонить Семену, и остановилась. Ложиться обратно не хотелось, хоть она и не чувствовала, что выспалась. Разбитая и уставшая, она медленно встала и пошла готовить завтрак себе и Егорке. Солнечный день за окном совсем не радовал. В палате было жарко, везде перестали топить, кроме детских учреждений, потому что суточная температура не поднималась выше определенного кем-то уровня, и батареи жарили вовсю, отчего в небольшой комнате было душно даже при открытой форточке. Разрисованные стены напоминали о том, что это детская больница. На одной резвилась развеселая семейка мухоморов, на другой — божья коровка на боровике. Парень на соседней койке, запечатанный в корсет от подбородка до пояса, вежливо ткнулся в телефон, чтобы не мешать разговору. На Данькиной кровати с краю сидел Авербах, а рядом на табуретке Марина. «Ну, что я вам могу сказать?» Иван Владиславович приподнял простыню и полюбовался перебинтованным коленом. «Все отлично. Операция прошла на 5+. Вычистили все фрагменты эндоскопически, не открывали. Заживать будет быстрее. Мениск теперь как новенький, ну, почти». Он улыбнулся Даниле многозначительно. «И отвечаю на вопрос, который ты задал еще до операции. Да, ты сможешь заниматься спортом. И даже профессионально. Но не завтра и не послезавтра. Отвечаю на твой следующий вопрос». Теперь он посмотрел на Марину. «На полное восстановление уйдет около 1/2, плюс-минус месяц. Это если не гнушаться физиотерапией и выполнять все предписания». «Я буду», — уверенно кивнул Данька. «Я и не сомневаюсь». Авербах похлопал его по плечу и снова посмотрел на Марину. «Я бы его выписал хоть сегодня. Никаких осложнений нет и не предвидится. Но за это мне могут и по шапке настучать. Пусть полежит пару дней. Понаблюдаем, посмотрим на динамику, сделаем финальные анализы и в пятницу домой». Доктор встал и улыбнулся, обозначив на круглых щеках ямочки. Сегодня он был одет в простую темно-синюю хирургическую форму, только на голове красовалась шапочка в розовое фламинго. «Спасибо вам». Марина прижала руку к груди. «Я очень бы хотела вас как-то отблагодарить». «Лучшая благодарность — это ко мне больше не попадать». Он вышел из палаты, а за ним и Марина. «Передавайте Семену огромный привет». Авербах скользнул по ней заинтересованным взглядом. «Он вообще мало за кого просит, несмотря на то, что мы давние друзья. И уж совсем мало про кого говорит «сделай как мне». Это что-то да значит». Она окончательно стушевалась, разведя руками. «Вот и ладно». Пройдя пару шагов по коридору, он обернулся. «Выписка будет в пятницу у Марты. Да, и жду Егора на осмотр». Гульбахор была повернута к нему обнаженной спиной. Грубая мешковина накинута спереди, закрывая грудь, и заходила на плечи. Головой к зашторенному окну, волосы собраны на затылке, открывая длинную шею. Торшер и настольная лампа, поставленная на пол, подсвечивали спину. Рисовал он маслом, крупными уверенными мазками, смешивая палитру от нежно-розовой до сливовой и бордовой. Марина постучала в приоткрытую дверь. «Да-да», — тут же откликнулся Егор, немало не смущаясь, и обратился к Гуле. «Ты кофту пока накинь». Девушка спокойно вдела руки в рукава, отняла от груди драпировку, застегнулась и обернулась. «Здравствуйте. Я Егору новую головоломку принесла, а он не может собрать. Может, вы попробуете?» Марина и забыла, что когда-то в больнице враз собрала мудрёный пазл из двух железок. И поняла, почему они не стесняются. Она застала обычную работу натурщицы и художника. «Какие-то они слишком взрослые. Оба». «Вот». Гуля подошла к рюкзачку и вытряхнула из него несколько деревяшек. Поколдовала, и они собрались замысловатую ровную фигуру. «Ух ты!» Марина действительно заинтересовалась. «Прямо сейчас у меня нет времени, но, может быть, ты оставишь мне эту штуковину на пару дней?» «Конечно». Гуля заулыбалась еще шире, польщенная заинтересованностью, что-то сдвинула, и фигура снова распалась на деревяшке. «Хотите, я вам дам картинку, как должно быть?» «А давай я сама попробую придумать, как должно быть», — предложила Марина. «Вы есть будете?» «Нет, спасибо», — девушка опустила глаза. «Обязательно будем, и Гуля тоже», — быстро сказал Егор. «Но сначала я закончу, мне тут немного, полчасика». «Ладно, а потом на кухню». Марина взялась за ручку. «Кстати, операция твоего братца прошла успешно, и в пятницу он будет дома». Егорка вспыхнул и покраснел. «Вот же я, олень! Я ему звонил, но у тебя спросить забыл». «Олень, олень», — покивала Марина. «Но поскольку ты у нас натура творческая и легкомысленная, тебе прощается». «Я не легкомысленная натура», — отчеканил Егор и посмотрел на нее едва ли не с вызовом. «Да это я так, к слову», — она удивилась. «Не принимай всерьез». «Ладно». Он подернул плечами, дескать, что это он. Марина вышла и прикрыла дверь. Она возилась на кухне и думала, думала, думала. О том же, о чем думала, пока ездила к Даньке в больницу, пока шла тихими улочками от Восстания до Александра Невского, пока разговаривала с Егором и Гульбахор. Мысли роились жужжащими шершнями где-то за затылком, навязчиво и липко. Как сейчас быть? Как жить дальше с мужем? Жить ли? И кто он такой, этот человек, Дмитрий Клеверов, вляпавшийся в криминал? Чуть растолстевший, обрюзгший, с нервными беспокойными руками и бегающими глазками, уже так не похожий на ее светлого юморного Димку, в которого она влюбилась много лет назад. Сегодня в будничных заботах до нее постепенно докатывала вся чудовищность и безысходность того, что он сказал вчера, и что стало ее реальностью тоже, которую она вовсе не выбирала и на которую не соглашалась, и реальностью ее сыновей. Кипящая злость обжигала глаза, ошпаривала сердце, и она старалась отодвинуть ее подальше, потому что если ближе, то ей отчаянно хотелось пришибить дорогого мужа сковородкой по башке, не дожидаясь, когда это сделает кто-то другой. Как он мог так не подумать о ней и детях? Ладно о ней, но о мальчишках. Проклятый идиот. Что говорить и что делать, когда сегодня вечером он придет домой со своей работы, как вести себя с ним? Она скучала по Семену, ей хотелось созвониться с ним. Нет, не рассказывать все. Слишком стыдно и страшно, а просто поговорить ни о чем. Написать СМС и увидеть его ответный привет, услышать уже такой близкий, хрипловатый голос. Но она понимала, что если сделает это, то ее брак полетит ко всем чертям окончательно и бесповоротно. И ей становилось страшно. Полностью уйдя в свои мысли, она не слышала, как звонил и звонил мобильник, оставленный в сумке. А когда услышала, звонок уже отключился. И через секунду пиликнул сигнал сообщения. «Мама, ты представляешь, Ника написала!» Она как-то узнала, что я в больнице, и написала сама. «Хочет помириться. Завтра придет навестить». «Ну да. Вот чувствовала я, что просто так не закончится. Уж слишком это было бы хорошо. Она ему тут же перезвонила. «Ты рад?» «Конечно! Это же здорово, разве нет?» «Надеюсь, что да», — Марина вздохнула. «Только я не хочу, чтобы ты обнадеживался. Мало ли что». «Да ну, все нормально будет!» По голосу было слышно, что он счастлив. «Эх, детеныш ты мой, детеныш!» Ей было тревожно. «Осторожнее, ладно? Только все наладилось». «С Вероникой наладится еще быстрее». «Ладно, я поняла и рада за тебя. Как колено твое?» «С костылями ходить так неудобно, и как Егор на них прыгает, жуть! Но почти не болит, мне вкололи обезболивающее», — говорил Данила бодро. «Иван Владиславович заходил, спрашивал, как дела, и сказал, что я молодец». «Ладно, молодец. Выздоравливай скорее. Меня, между прочим, в июле в Японию хотят отправить, в командировку. Так что к этому времени вы с Егоркой должны прыгать, как зайцы». Марина постепенно заражалась его приподнятым настроением. «Будем, обещаю тебе». «Договорились». Распрощавшись с Данькой, она подумала о Японии, которая сейчас ей показалась ненадежной и далекой. «Я уже и забыла совсем». И, вспомнив о ней, она достала книгу, уютно угнездилась в кресле и открыла Касудзе. Оставалось две главы. Главный герой погибал, рассыпался на мгновение, продлевая с собой время жизни любимой. Причудливая фантазия автора. Ей было больно это читать. И сладко. Осталось узнать, чем его жертва обернется для героини романа. На следующей неделе Марина планировала купить машину. Улыбчивый инструктор Кирилл, с которым накатывались километры и часы в празднике, сказал, что ей смело можно за руль, и что он готов поездить вместе на ее машине несколько занятий. «Май какой-то», — она искала внутри слова и не могла найти. «Странный, что ли?» Тревога накатывала волнами. Они поужинали с Егором и Гулей. О чем-то говорили, смеялись. Марина то и дело поглядывала на часы, ожидая прихода мужа. Дима явился ближе к 10 и вел себя совершенно обычно. Разделся, чмокнул в щеку, спросил у Егора, как дела, сказал, что звонил Дане, и делал вид, что все как всегда. «Что-то я умотался сегодня», — потянулся он, когда они посмотрели пару серий очередного сериала, и Егор отправился в свою комнату. «Лягу пораньше, ты еще посидишь?» «Дим», — она посмотрела на него в упор, — «вчерашний разговор мне не приснился». Он выдержал ее взгляд и спокойно ответил «нет» и отправился в душ. Руки дрожали, в буквальном смысле слова. «Марина, ну что вы, не нужно так нервничать. Эта машина ничем не отличается от учебной». Инструктор Кирилл сидел на пассажирском сиденье. «Вон», — он указал рукой на рядом стоящий старенький «Жигуль». «Посмотрите внимательно. У водителя лицо не обезображено интеллектом. И ничего, рулит же как-то. Если такой смог, то вы точно сможете. Так что давайте выдыхаем, снимаем с ручника левый поворотник и... поехали». Марина посмотрела на необезображенное интеллектом лицо типичного гопника с сигаретой в зубах и усмехнулась. И правда, ну не глупее она этого мужика. Неопытнее, да. Так и он не родился с баранкой в руках. «Спасибо, Кирилл». Ей действительно полегчало, и пальцы перестали трястись. Она включила сигнал поворота и медленно выехала со стоянки. Поддержанный и маленький темно-синий Volkswagen Golf был теперь ее. И Марина едва ли в это верила. «Привет, я теперь настоящий водитель. До тебя мне, конечно, далеко, но ведь стоит только начать, правда? Спасибо тебе огромное. И за механика. Парень оказался очень толковый. И за кредит. Все так легко сложилось». Она не удержалась и написала Семену. «Привет», — ответил он через пару минут. «Все и должно складываться легко. Я очень за тебя рад. И хочу увидеться поскорее. Не поверишь, жду, когда этот проклятый отпуск наконец закончится». Она улыбнулась. «И я». Егор с Данилой действительно поменялись местами. Теперь старший таскался везде с костылями и переехал на нижний ярус. Колено Егора хоть чуть-чуть досгибалось, и забираться наверх он с трудом, но мог. Правда, Данька, в отличие от брата, все время ворчал на то, как же ему неудобно и как ему все это не нравится. Но и было для кого. Они помирились с Вероникой, и теперь она часто у них бывала, всячески его жалела и подбадривала. И Марине это казалось нарочито приторным. На МРТ Егора она отвезла уже на своей машинке. Все еще нервничала, еще и от того, что сын был в машине, конечно, но уже меньше. Марина решила, что отныне будет ездить везде сама, так и освоится быстрее. Май перевалил за середину, расцветая белыми лепестками пахучей черемухи, уличных яблонь и каштановых свечей. Вечера становились бесконечными и переходили в рассвет. Началось романтичное и короткое время белых ночей. Егор закончил портрет Гульбахор маслом в розово-лиловых и бордовых тонах. Глядя на картину сына, Марина не могла поверить в то, что это нарисовал молодой парнишка. А он сам стеснялся ее кому-то показывать, и она понимала, почему. Слишком личная картина. Слишком много в ней чувств, глубины и полноты, которых, может быть, сам художник и не осознавал. И Дима. То, что так тревожило ее день-два назад, исчезло. Он изменился. Больше не балагурил и не шутил столько, сколько раньше. Не скрывал собственной озабоченности или плохого настроения. Тему его работы они больше не поднимали, и почти каждый день он приносил домой деньги, помимо основной зарплаты. Демонстративно показывал их жене и складывал в шкатулку. Дескать, вот, смотри, цени и радуйся. А Марине стало вдруг все равно. Она пожимала плечами, дескать, мне-то что, и молчала. Ее волновали другие дела. Рабочие таблицы, которые нужно было сдавать вовремя, новая машина и двое детей на костылях. Все это не считая повседневной рутины. Через день после МРТ, результаты которого, как и в прошлый раз, ушли напрямую в клинику, они с Егоркой приехали на прием к веселому доктору Авербаху. И в этот же день рано утром возвращался... Нет, уже вернулся в Петербург Семен. Марина это чувствовала. Ей казалось, что воздух стал теплее, ветер ласковее и что мир лучисто светится вокруг. Они с сыном ехали в уже знакомую больницу Раухфуса на Восстание и хором подпевали какой-то дурацкой песенки из радио. «Ну что, как ты поживаешь, парень?» Сегодня доктор был одет в совершенно умопомрачительный, почти клоунский наряд. Синие штаны и белая рубаха сплошь в ярко-зеленые мультяшные лягушки. На голове все та же шапочка в розовой фламинго. Марина едва не хохотнула. «Так-с, посмотрим». Он нажал на кнопку, и на экране поплыли странные пятна, снимки костей и мышц. «Отличненько», — протянул Иван Вячеславович. «Могу тебя поздравить. Заживает на тебе все как...» «На собаке», — подхватил довольный Егор. «Именно. Так что, можно снимать тутор?» «Не совсем», — Авербах замялся. «Перейти на мягкий и постепенно начинать физиотерапию». «Класс!» — Егор сиял. «Ох, слава богу! Неужели эта эпопея наконец закончится?» Марина выдохнула с облегчением. «Похоже на то». Доктор тоже был доволен. «И второе колено, наконец, пройдет». Егор радостно улыбнулся. «В каком смысле?» — не понял Иван Вячеславович. И Марина посмотрела на сына удивленно. «Ты не говорил, что вторая нога болит?» Егор переводил взгляд то на маму, то на врача. «Помните, вы говорили, что вторая нога может немного ныть от непривычной нагрузки?» «Говорил, но имел в виду всего пару дней, пока адаптируются мышцы». «Егор каждый день пьет обезболивающее». Марина нахмурилась. «Ого!» Авербах пристально посмотрел на юного пациента. «Давай рассказывай, в чем дело?» «А что рассказывать?» Пациент пожал плечами. «Я думал, это нормально. У меня второе колено побаливает. Не сильно, к вечеру только. Вот я ибупрофен и пью на ночь. А с утра почти ничего не беспокоит». «И что, это все время так?» «Ну, последнюю неделю чуть сильнее стало, но я думал, что это от того...» Доктор озадаченно почесал в голове. «Давай-ка покажи». Егор оголил вторую ногу. Визуально колено было чуть припухшим, но совсем слегка. «Так больно?» Иван Вячеславович нажимал то тут, то там. «Да, в общем-то, не очень-то, ну да, чувствую». «Понятно». Авербах нахмурился. «Знаете, чтобы не гадать тут на кофейной гуще, у нас на первом этаже есть аппарат МРТ. Я сейчас выпишу направление. Идите и делайте. Не уверен, что будет бесплатно. Ничего?» Марина кивнула. «Но уж очень хочется понять, что со вторым коленом, не откладывая в долгий ящик». «Этого еще не хватало». Марина раздраженно посмотрела на сына. «Ты чего? Раньше-то молчал». «Так...» Он не разделял тревоги взрослых. «Ничего ж такого, и мне же тогда Иван Вячеславович...» «Да, Егор, я говорил, что мышцы здоровой ноги могут ныть от непривычного напряжения, но вовсе не имел в виду месяц болей, от которых нужно принимать ибупрофен. Так что идите на исследование, я позвоню, чтоб вас взяли, потом сразу ко мне». «Хорошо». Марина встала. Егор почувствовал себя виноватым. «Мам, ну я правда». «Я поняла», — отчеканила она. «Что сейчас говорить? Пошли». Очередь была небольшая. На все про все ушло меньше часа. Когда они вернулись в отделение к Авербаху, оказалось, что он срочно куда-то отлучился, но просил обязательно его дождаться. «А я-то надеялась на сегодня быстро отстреляться», — Марина вздохнула. Ей хотелось успеть переделать кучу домашних дел, и еще она не знала, встречаться с Семеном сегодня или нет, и встречаться ли с ним вообще. Он-то как раз был не против и написал ей о том, что очень хочет увидеться, и если есть возможность, этим вечером. Иван Вячеславович пришел часа через полтора, когда Марина подумывала уже прийти в другой день. Егор тем временем чиркал в блокноте очередные наброски и явно не скучал, вырисовывая сестринский пост и полноватую кудрявую медсестру. «Прошу прощения». Доктор бежал едва ли не в припрыжку. «Проходите». Открыл кабинет, впустив их внутрь. Сам сел за стол, а они разместились на посетительских стульях. Он торопливо щелкнул мышкой, засветился экран. «Так, отлично. Все пришло. Посмотрим». Монитор замелькал. Авербах безотрывно смотрел в экран с совершенно бесстрастным выражением лица. Прошло минут 10. Егор сначала просто сидел, потом втихаря достал блокнот и стал набрасывать контуры врача. Марина изучала собственные ногти. Прошло еще минут 10. Иван Владиславович оторвался от экрана и повернулся к Егору. «Ты можешь, пожалуйста, выйти на пару минут?» «Да». Он посмотрел на маму, чуть пожал плечами и покинул кабинет.